«Можно?» В дверях стояла Ян Линь, хрупкая такая девочка с нерешительностью в глазах. Обычно там подобное выражение не появлялось. Лукавое веселье, ярость, задумчивость, да. А вот нерешительности я еще не видел. Да и сложно предположить такое у берсерка, тонкие пальцы которой способны мять металл как бумагу и вырывать с мясом тяжелые двери из косяков. Сейчас эти пальчики крутили прядь черных волос. «Как же ты не ко времени, красавица!» «Что?» Прозвучало резче, чем мне бы хотелось. Значительно резче. Безрезультатные попытки войти в инфополе тому виной. Да-да, вовсе не неопределенность в наших отношениях. Вовсе не моя пластилиновость при взгляде на азиатскую эльфу. «Ты чего-то хотела?» Я попытался смягчить первое слово, но вышло, по-моему, еще хуже. Таким тоном занятый начальник говорит с не ко времени заявившимся подчиненным. Хотя, так-то верно, я начальник, а она не ко времени. Ох, молчи уже, Антошин. Странно, но мою резкость она полностью проигнорировала. Обычно-то женщины к таким вещам чувствительны, до полной потери здравого смысла. Она же, вместо того, чтобы обидеться, понимающе улыбнулась и вошла в комнату, закрыв за собой дверь. «Наместник уже завтра отдаст нам топляка?» «Скорее всего. Интересная тема для разговора. С чего бы вдруг?» «Значит, завтра мы улетаем из Гуанчжоу?» «Хм, пожалуй». Женщина сделала маленький шажок вперед. Маленький. Между нами еще 3 метра оставалось. Но показалось, что она подошла ко мне вплотную. На ее лице застыло странное выражение. Я никак не мог понять, что оно означает. «Каковы шансы, что наши с тобой пути пересекутся еще раз?» И я, идиот такой, с полной серьезностью начал размышлять об этих шансах. Она, подданная маньчжурского ханства, сотрудник управления безопасности, берсерк. Ну а я, заместитель князя, в теории сам будущий князь Перми, пророк. Никаких, в общем-то, шансов. «Господи! Антошин, ты дебил, что ли?» Она не об этом спрашивает. Она вообще не об этом говорит. Она... Черт! А когда она успела подойти так близко? «Никаких. Верно?» Узкая кисть поднялась и легла мне на грудь. Чтобы смотреть мне в глаза, ей пришлось закинуть голову назад. Из этого положения она выглядела совсем уже беззащитно. Нельзя на мужиков так смотреть. «Ян Линь». «Да?» В голове творился какой-то кавардак. Одна мысль сталкивалась с другой, рикошетом задевала следующую, та отлетала к внутренней стенке черепа и стучала мне. «Есть кто дома?» «Нету, все вышли». «Ага». При этом все было понятно. Вот все, от начала и до конца. Каждый жест, каждое слово, каждый вдох и выдох, все имело смысл и было мне понятно. Что-то древнее разума и куда более сообразительнее него правило мной сейчас. «Это неправильно. Это все, что я сумел выдавить. В горле пересохло, как поутру с хорошего такого бодуна. Каждое слово царапало глотку, а сердце стучало почему-то в голове». «Почему?» «А правда. Почему? Почему, Антошин? Что ты там вбил в пустую свою голову, а потом еще и сам поверил в истинность вбитого? С чего я заковал себя в пояс верности к некой пермской княгине? Никаких обязательств между нами еще нет, но даже если бы были...» «Потому что завтра мы разъедемся, а я так не могу. С тобой так не могу». «Но хочешь?» «Тут бы сказать что-нибудь о долге, о сложной обстановке, о риске, об ее брате и моем дядьке, о том, что служебные романы, да еще и в почти боевой обстановке, это очень плохая идея. Но произнес я совсем не это». «Да». «Ты глупый». Короткий звон смешка. И ее глаза, которые оказались так близко, что больше ничего уже не было, кроме этих глаз. И малиново-красный вкус ее губ. И урчание голодного зверя, который дорвался наконец до добычи. Потом, черт его знает, сколько прошло времени. Я подумал, что пошумели мы изрядно. И хорошо бы никто не принял этот шум за нападение на посольство и не ворвался в мою комнату спасать главу миссии. Еще я понадеялся, что мое эмоциональное состояние не заставило Яо встать и пойти выяснять, что там творится с охраняемой персоной. А еще мне было неудобно. В смысле, лежать на полу было неудобно, что-то давило на поясницу. Заведя правую руку за спину, На левой лежала голова Линь. Я вытащил свой ботинок. «Как он там оказался?» Она тихонько засмеялась и плотнее прижалась ко мне. «Надо было сразу на кровать перебраться». «Сейчас переберемся», — с угрозой в голосе пообещал я. И угрозу выполнил.